Глава 27. Виктория. Приправы, добавленные в еду, и раньше иногда становились причиной приступа, но я не ожидала возникновения такой ситуации при Денисе. Паника, накрывающая меня каждый раз при приступе, в этот раз имела другой окрас. Мне вдруг показалось, что отсрочек больше не будет, и страшная болезнь начала вступать в свои права. Страх буквально сковал, и доза лекарства подействовала медленнее, чем обычно. Денис смотрел на меня с беспокойством, и я поспешила сбежать из комнаты. Заскочив в ванную, я заперлась и, прислонившись спиной к двери, закрыла лицо руками. Мне так хотелось провести этот отпуск без напоминания о скором конце, но страшно. Как же это страшно. Вместо того, чтобы просто умыться, я полностью разделась и, встав под упругие струи душа, несколько минут пыталась успокоиться. Лишь пыталась, потому что слезы текли, не спрашивая, а тревожные мысли то и дело возвращали меня в беспощадную реальность. Срок, отмеренный мне для отпуска, наполовину прошел, и каждый последующий день приближал меня к моменту, которого я боялась. И нет, речь шла не о начале борьбы с болезнью. Теперь я думала, что вскоре мне предстоит расстаться с Денисом, как бы мне ни хотелось продолжить наше общение. Я не имела права ломать ему жизнь, вынудив сблизиться обманом. Он все еще не знал о моей болезни, а я не собиралась рассказывать. Не хотела видеть жалость в его глазах, но мы привязывались к друг другу все сильнее, и разорвать эту мимолетную и незапланированную связь, не причинив боли, уже не получилось бы. Выход я видела лишь один — расстаться так, чтобы Денис вспоминал меня с пренебрежением или даже с ненавистью. И я понимала, что так будет проще, в первую очередь для него. Находясь в таком шатком положении, договориться с совестью у меня все равно бы не вышло. Поэтому я решила прожить оставшиеся дни отпуска без оглядки и беря максимум, что предложит Денис. В ванной комнате я провела примерно полчаса, и, вернувшись в свою спальню, Дениса уже не застала. Со двора доносились какие-то звуки, но сходить и посмотреть на приготовление я просто не успела. Через несколько минут в дом пришли две девушки. Одна из них доставляла мне платье, а вот вторую я видела впервые. Показав внушительный чемоданчик, незнакомка сообщила, что поможет мне сделать прическу и макияж, и мы ушли в мою комнату готовиться к свадьбе. В процессе девушки немного растормошили меня болтовнёй, и я постепенно расслабилась. По моей просьбе макияж мне сделали легкий и почти незаметный, подчеркнули лишь глаза и губы, немного выровняли тон и замазали мой облезлый нос. Получилось очень естественно, а в сочетании с прической еще и утонченно. Волосы мне завили крупным локоном, часть прядей подняли наверх и затейливо переплели, украсив мелкими бутонами и жемчужными бусинками. В завершении девушки помогли надеть мне платье и, завязав широкую ленту, служащую поясом красивым бантом, отступили в стороны, позволяя оценить весь образ целиком. Если бы это была моя настоящая свадьба, я ничего не поменяла. Выглядела я невероятно нежно и просто волшебно. Даже слезы выступили. «Ой, а про туфли-то мы совсем забыли?» — всполошилась одна из помощниц, а я отмахнулась. «Не хочу я туфли», — улыбнувшись, успокоила я и, покружившись перед зеркалом, заметила. «Подол как раз в пол, и по траве волочиться не будет». «Да и неудобно в туфлях по траве и гравию гулять», — поддержала вторая девушка и, подумав, полезла в свою сумку. «А вот без этого никак», — сказала она и, вытащив невесомую вуаль, украшенную по краю нежной вышивкой, подошла ко мне. Укрыла мою голову фатой и, расправив края, закрепила вуаль парой шпилек. Посмотрев на себя в зеркало, я невольно вздрогнула, а потом улыбнулась. Фарс, в котором я согласилась принять участие, теперь выглядел настоящей сказкой. Сказкой, в которую я хотела верить. Мои помощницы не торопили меня тихо стояли и, переглядываясь, улыбались. Мою реакцию они расценили неверно, но эта иллюзия того стоила. «Не слишком ли?» Пытаясь подобрать правильное слово, я тронула край вуали и, пожав плечами, усмехнулась. «Свадьба ведь не настоящая. Зачем все это?» «Вам не нравится?» Разочарованно протянула одна из девушек, а я поспешила оправдать свою придирку. «Нравится, даже очень, но...» «Зато на всю жизнь запомнится!» Недослушав, начала убеждать вторая помощница и, склонив голову на бок, добавила. «Красивые фото, памятные моменты, романтика. Красота. Потом сыграете классическую свадьбу для друзей и родственников, а сейчас у вас есть этот момент, и он принадлежит лишь вам двоим». Объяснять им подробности наших с Денисом отношений мне не хотелось. Я еще раз взглянула в зеркало и, улыбнувшись, тихо пробормотала. «Да, этот момент я действительно буду помнить всю жизнь. До самого конца». У одной из девушек телефон пиликнул входящим сообщением, и она тут же засуетилась. «Ой, нас уже ждут!» Выпалила она и, собирая чемоданчик с косметикой, попросила свою подругу. «Неси букет, и пора выходить». Букет, который мне вручили, очень удачно дополнял мой образ. Нежно-розовые пионы, перевитые белой лентой, издавали нежный аромат. Даже не пытаясь сдерживать улыбку, я вышла из дома и, осмотрев прилегающую территорию, обомлела. До заката еще было далеко, но окружающая обстановка затмевала солнце, пылающее над горизонтом. По всему периметру поляны в землю были вбиты высокие кованые столбики, а на их верхушках располагались факелы. Между столбами тянулись тонкие нити разноцветных гирлянд, украшенных лентами. Фонарики мерцали, иногда совсем затухали и вновь вспыхивали сотнями звезд. Денис ждал меня на краю утеса, где еще накануне организаторы установили резную арку. Ковровую дорожку для меня, естественно, не расстелили, но путь от крыльца до арки был усыпан лепестками роз и пионов. Осторожно ступая по ним, я ощущала ароматы цветов, и решение пойти к алтарю босиком показалось весьма удачным. Все эмоции обострились, звуки стали громче, запахи и краски ярче. Но самое важное меня ждало там, на краю утеса. Денис улыбался и, видимо, устав ждать, протянул руку. Пока я шла к нему, мы так и не смогли разорвать зрительный контакт, а мне нестерпимо захотелось растянуть этот момент. Хотелось сделать наше воссоединение реальностью, не страшиться смерти, не бояться будущего и, вложив пальцы в протянутую Денисом руку, никогда не отпускать то, что мне дала судьба. Встав напротив своего фиктивного жениха, я прерывисто вздохнула и, пытаясь сдержать эмоции, до боли закусила нижнюю губу. И на мгновение мне стало легче. Денис окинул меня восхищенным взглядом и, заметив отсутствие обуви, усмехнулся. Опустил глаза и, поиграв бровями, выставил ногу вперед, демонстрируя голые ступни. Мы пришли друг к другу босиком, не боясь пораниться. Фиксируя необычный памятный момент, пару минут мы стояли молча, а окружающие услужливо давали нам время освоиться. А потом Денис подмигнул и, склонив голову на бок, произнес заметно охрипшим голосом: «С ума сойти! Какая ты красивая! Ну что, готова стать моей женой?»